Матерь Агни-йоги. Прилагаю внимание и заботу к тому, чтобы ваш переезд состоялся. У нас планы большие, вы в них входите неотъемлемой частью. Значимость свою можете понять и определить по почти полному отсутствию носителей знаний. Потому столько и дается. И будет дано еще больше. Будет столько дано, сколько сможет вместить сознание. Поддержано будет каждое целесообразное начинание яра.